Глава 15. «Не жди, что я буду убирать за тобой посуду». Я киваю на тарелку, которую Север небрежно отодвинул от себя. «Ты не в ресторане, и я не на смене». «Суровая какая. Уберу без проблем. Кстати, не вздумай возвращаться в официантки. Найди нормальную вакансию. И на учебу вернись». «Решил поучить меня жизни? После того, как сам ее разрушил? Лучше не стоит. Твои слова больше не имеют для меня вес». «Тогда сама мозгами пораскинь на перспективу. Какой он, по-твоему, путь в самостоятельность? Ждать, пока отец зоны откинется, чтобы снова во всем его слушаться? Иди туда, делай это, туда не суйся, за этого замуж выходи». «Не трогай папу. Он единственный человек, который когда-либо обо мне заботился». «Ну еще бы, не единственный. Остальных он к тебе попросту не подпускал. Даже с матерью родной видеться запретил». «Папа мне не запрещал». «Просто поставил перед выбором. Либо он, либо она. Очень великодушно по отношению к собственной дочери. И заметь, тоже сделала выбор, руководствуясь приоритетом. С точки зрения морали, несправедливо было вычеркивать из жизни родную мать, только потому, что так хотел твой отец. Однако ты посчитала нужным его поддержать. Так что, малая, не такие уж мы и разные». «Не пытайся оправдать свой грязный поступок, приплетая историю моей семьи. Ему нет оправдания, и я тебя никогда не прощу». «Простишь со временем, если еще не простила», — самоуверенно заявляет Север и, поднявшись, идет прямо на меня. Растерявшись, я вытягиваюсь струной. На секунду кажется, что он собирается сделать что-то из ряда вон выходящее. Сгрести меня в объятия или прижать к стене, или нависнуть надо мной и поцеловать. Когда расстояние между нами сокращается до каких-то 2 сантиметров, я, не выдержав, отпрыгиваю в сторону. «Я всего лишь за кофе шел», — с усмешкой поясняет Север в ответ на этот неловкий маневр. Подходит к плите и берется за турку. «А то снова начнешь говорить, что я не в ресторане, а ты не официантка». «Дурак!» — бормочу я и, почувствовав, как загорелись щеки, пулей вылетаю из кухни. Плевать, что там Север подумает. Вдруг мне срочно понадобилось в туалет. Забежав в спальню, зачем-то переставляю крем на прикроватную тумбочку, открываю и закрываю шкаф-купе. «Успокойся», — мысленно уговариваю себя. «Забыла, кто есть кто? Он все тот же человек, который надругался над твоими чувствами и превратил в кошмар всю твою жизнь. За пределами этой квартиры над тобой по-прежнему существует реальная угроза твоей жизни. И существует она по его вине. И Родион вместе с родителями ненавидят меня тоже благодаря поступку Севера. Так что перестань реагировать на его улыбку и шутки и включи голову. Север — враг, даже если и пытается вести себя как друг». «Ты медитируешь?» Его голос, неожиданно раздавшийся из-за дверей, заставляет сердце ёкнуть. «Не твое дело!» — огрызаюсь я, вновь ощущая покалывание в щеках. Помимо Севера в комнате находится большая двуспальная кровать. «Тебе по делам ехать не нужно?» «Нужно». С этими словами Север подходит ко мне вплотную, в очередной раз заставая безоружной. И кладет ладони чуть выше моей талии. «Малая, завязывай кусаться. Я тебе не враг». Кожа на его руках такая горячая, что это легко чувствуется через ткань пижамы. Горячая настолько, что жжет. Не в силах поднять глаз, я разглядываю крошечные буквы на пуговице его рубашки. Последний раз так близко он находился в ночь нашей первой и последней близости. «Линда». Голос Севера понижается, становясь глухим и шероховатым. «Хватит». Задрав подбородок, я заставляю себя встретить его взгляд. «Может, ты мне и не враг, но и другом никогда не станешь. Предавший раз предаст снова. Папа говорил, что никому нельзя верить, и был абсолютно прав. Если бы я не была такой наивной дурой и не позволила тебе запудрить мне мозги, ничего бы этого не случилось». Сбросив его ладони, я отшагиваю назад. «Тебе пора». Лицо Севера, еще мгновение назад выглядевшее открытым, становится непроницаемым. «До самостоятельности тебе еще расти и расти, малая. А пока ты как безмозглая пятилетка, повторяешь все, что по воздуху прилетело». И, развернувшись, уходит.